Часто бывает, что если начало какого-то дела хорошее, то результат оказывается плохим. И наоборот, хотя и не всегда. Можно ли использовать эту закономерность или как-то выправлять ее? Я часто замечала, что у меня в жизни многое получалось не так, как я планировала, а скорее совсем наоборот. С точки зрения трансерфинга это объяснимо, был завышен потенциал важности. Потом я увидела интересную закономерность. Если намеренно думать, что ситуация должна развиваться плохо, на самом деле все получается хорошо. И теперь, с тем, чтобы избежать неприятного исхода событий, я специально придумываю как можно больше плохих вариантов, в результате чего все кончается удачно. Почему так происходит? Здесь нельзя вывести строгое правило. Бывает так. Все начиналось прекрасно, а окончилось очень плохо. А бывает наоборот. Начало было ужасным, а в итоге все сложилось просто великолепно. У всех это случается по-разному, и каждый подмечает для себя свое. Подмечать заставляет контраст. Ожидалось одно, а получилось совсем другое. Люди часто не обращают внимания, что выведенное ими правило нарушается, если сопутствующие обстоятельства не имеют большой важности. Исключений бывает не меньше, чем подтверждений. Просто о них не помнят. Запоминаются обычно те случаи, которые имели большой вес. Именно важность порождает закономерность контраста. Когда событию или обстоятельству придается большое значение, возникает избыточный потенциал. Человек очень хочет, чтобы все удалось, и в то же время боится, что ничего не получится. Опасение может быть даже неосознанным, но от этого не менее весомым, поскольку идет от души. Вот эта смесь желания, беспокойства и завышенной оценки порождает ветер равновесных сил, которые стремятся выровнять баланс. В итоге получается результат прямо противоположный ожидаемому. Сначала ситуация вырисовывается в мрачных тонах, а потом оказывается, что все гораздо легче и проще. Или наоборот. Значит ли это, что если намеренно сгущать краски, все окончится благополучно? Вовсе нет. Более того, делать это не следует. Во-первых, у вас не получится смоделировать избыточный потенциал искусственным образом. Другими словами, вам не удастся взаправду себя запугать. Разум может притвориться, но душа не поверит. Во-вторых, рисуя мрачные картины, вы создаете негативный образ, который с тем или иным успехом, но будет отражен в зеркале мира. Зачем же программировать негативную реальность? Если вы намеренно проигрывая худшие варианты, заметили, что притворство все же срабатывает, то это получается не благодаря, а вопреки вашим усилиям. От того, что вы играете, ваши опасения не ослабевают, сам себя не обманешь. В любом случае, даже независимо от игры, вы втайне надеетесь на удачный исход. Коли сейчас так плохо и страшно, вот это действительно служит позитивным фактором, потому что идет от души. Но, повторяю, баловство с негативом может только навредить. Возникает вопрос. Если закономерность контраста порождается ожиданием, основанным на завышенной значимости, тогда как должны разворачиваться события в чистом виде? Допустим, если что-то начинается хорошо или, напротив, плохо, тогда чего следует ждать, если еще неизвестно, как к этому относиться?